Конечно, от имени Гуляйпольского революционного комитета, что они нужны на селе. И партия не беспокоила их больше. В скором времени после этого товарищ Борис Веретельник порвал связи с партией левых эсеров и вступил в гуляйпольскую крестьянскую группу анархо-коммунистов. Товарищ же Полонский объявил себя лишь сочувствующим анархизму, но работал вместе с Борисом Веретельником и другими членами группы под ее общим руководством, давая группе отчет за каждое свое выступление на районе и в самом Гуляйполе наравне со всеми остальными ее членами. Правда, были моменты, когда брат Полонского, большевик, работавший в это время в Большетакмакском революционном комитете, звал нашего Полонского в Большой Такмак, обещая ему место в президиуме революционного комитета. Но наш Полонский всегда отказывался и не хотел переезжать из Гуляйпольского района в Большетакмакский, заявляя, что бунтовской дух Гуляйполя приковал его к здешней революционной работе, что в нем он находит частично себя, и что это приносит большую для него радость. Силы нашей группы росли, революционная работа ширилась, группа полностью отдавалась ей, и не было такого случая, чтобы группа не преодолевала на этом пути препятствий, мешавших ей овладевать психикой трудовых революционно настроенных масс. Всегда группа была передовым борцом, увлекающим за собой трудящихся на борьбу против угнетателей. Группа являлась всегда примером для самодеятельности крестьян и рабочих. Она научила их активности и увидела ее проявление в практической борьбе этих тружеников. Глава 12. Сельскохозяйственные коммуны, их внутренние распорядки, враги этих коммун. Февраль-март месяц, момент распределения отобранного у помещиков еще с осени 17 года живого и мертвого инвентаря и выделения бывших помещичьих имений для поселения в них добровольцев, крестьян и рабочих, организовавшихся в сельскохозяйственные коммуны. Этот момент решительных действий и в области строительства новой жизни, и в области защиты этого строительства сознается всеми трудящимися района. Бывшие солдаты-фронтовики под руководством революционного комитета занялись перевозкой и переводом в общий общественный фонд всего мертвого и живого инвентаря из помещичьих имений и богатых хуторов, оставляя их владельцам на каждого хозяина по две пары лошадей, по одной или по две коровы, смотря по количеству семьи, по одному буккеру, плугу, сеялке, косарке, веялке. А крестьяне вышли в поле закончить начатый осенью раздел земли. В это же самое время некоторые крестьяне и рабочие, организовавшиеся еще с осени в сельскохозяйственные коммуны, оставляя села и деревни со всеми своими семьями, выезжали в бывшее помещичье имение, невзирая на то, что революционно-боевые красногвардейские отряды большевистско-лево-эсеровского блока по договору с австрийскими и немецкими царями уже очищали Украину, предоставляя ее с ее малочисленными революционно-боевыми формированиями самой себе в неравной борьбе с регулярными воинскими австрийскими и немецкими частями и поддерживавшими их отрядами Украинской Центральной Рады. Они поселялись там и, не теряя времени, приготовляли свои силы. Частью на весенние работы в коммунах, частью в боевые отряды защиты революции и тех ее прямых завоеваний, которыми революционные тружники, хотя и не повсеместно, но во многих районах шаг за шагом непосредственно овладевали и этим самым давали пример всей стране. Сельскохозяйственные коммуны организованы были в большинстве случаев крестьянами, в меньшинстве состав коммун был смешанный, крестьяне с рабочими. Организация их основывалась на равенстве и солидарности сочленов. Все члены этих коммун, мужчины и женщины, совершенно сознательно относились к делу, будь то в поле или на дворовой работе. Кухни были общие, столовая также. Пожелания того или другого члена коммуны готовить себе и детям отдельно от общей кухни или брать пищу.